3 июля председатель Президиума Верховного Народного Собрания Каиндер Ким Ёнг Нам отправил поздравительную телеграмму главам государств, правительств и представителям, принимающим участие в 29-м заседании глав государств и правительства Африканского Союза в Аддис-Абебе. Он писал: «Инициатива и усилия Африканского Союза к решению собственными силами вопросов Африки, к достижению мира, стабильности и социально-экономического развития в континенте и к ускорению политико-экономической интеграции вызывают полное сочувствие со стороны корейского и прогрессивных народов мира. Мы выражаем поддержку и солидарность с африканскими странами, выступающими за достойное пользование суверенитетом и влиянием на международной арене, и за поправку путем реформы ООН несправедливой действительности, когда состав постоянных членов Совета Безопасности ООН не представляет африканский континент». Адресант заверяет в неизменной воле Корейской Народно-Демократической Республики к более активному укреплению и развитию хороших отношений, дружбы и сотрудничества с Африканским Союзом и его членами, и желает, чтобы заседание стало знаменательным моментом достижения сплочения и процветания континента и крутого сдвига в молодежной работе.